Глава 10. Алана. Я съела половину из того, что было на столе, и убрала посуду. Голова раскалывалась. «Что со мной не так?» — думала я. Хладнокровный убийца возбудил меня за считанные секунды, даже не скрывая, кто он такой. Так что это нельзя считать оправданием. Его поцелуй чуть не свел меня с ума. И если бы он продолжил начатое, я бы не сопротивлялась. Мне льстило, что Торн восхищался мной, но нуждаться в его прикосновениях было явно чем-то нездоровым. При всем этом я не могла не отметить, что этот мужчина выглядел как бог. Тоже не оправдание, но все же. Мне пришлось бы умереть, чтобы не заметить это, а после одного лишь взгляда на него снова воскреснуть. Разумеется, мне не следовало бросать ему вызов, но момент был слишком идеальным. И у меня было такое чувство, что ему никто никогда не возражал. Уж очень он страшный. Мне хотелось быть для него не такой, как все. А почему? Я предпочитала не думать. Ведь никто не желает видеть внутри себя тьму. Ну, никто, кроме Торна. Он принимал ее полностью. Разговор о вирусе заинтересовал меня. «Неужели у Малис Медиа какие-то проблемы с серверами?» — подумала я. В поисках выхода из этого места паника так затмила разум, что я была готова нырнуть в воду к монстру. Мне нужно скорее сбежать от Торна. Я вернулась в гостевую спальню, где обнаружила, что всю мою одежду уже распаковали. Напевая, я провела пальцами по тканям в шкафу, и остановила выбор на мини-платье мятно-зеленого цвета с аквамариновым поясом и ярко-красных туфлях на шпильках. Затем вошла в ванную и, обнаружив в боковом ящике целую кучу новой косметики, накрасила губы в тон туфлям, а волосы уложила так, будто только что встала с кровати. По крайней мере, мне говорили, что это выглядит сексуально. Мысленно подбадривая себя, я собрала выброшенную накануне одежду и вернулась в вестибюль, пытаясь выжать из себя слезы. Черт возьми, я не была плаксой и никогда не плакала, даже чтобы получить желаемое. Вздохнув, я пробралась на кухню, достала из холодильника луковицу и начала вдыхать ее запах, пока не опухли глаза. Мне действительно нужно было научиться плакать по требованию. Когда глаза защипало, я бросила вонючий лук обратно в ящик, поспешила к входной двери и, распахнув ее, побежала по булыжникам мостовой. Тучи на небе разошлись, и на землю снова хлынул дождь. «Отлично! Если промокну, буду выглядеть еще более жалко», — подумала я. Охранники снова позволили мне выйти на мокрую траву, прежде чем один из них задержал меня. Слава богу, я была уже почти уверена, что придется идти к такому ужасному рву пешком, а эти каблуки явно не были предназначены для газона. «Мисс?» Рядом оказался молодой темноволосый парень с обеспокоенными зелеными глазами. «Вам нужно вернуться в дом. Надвигается буря». В его речи был слышен сильный ирландский акцент. Я посмотрела на него. Фальшивые слезы смешались с каплями дождя на моем лице. «Не могу! Он похитил меня! Мне нужно вернуться домой к своей семье!» Всхлипнула я, хлопая ресницами и пытаясь выглядеть как можно более несчастной. «Никто не будет кормить моего кота, сэра Хиссалота!» Его брови приподнялись. «Уверен, что кто-нибудь покормит вашего питомца», — сказал ирландец, нежно взяв меня за руку. «Пожалуйста, позвольте мне проводить вас обратно в дом». Я развернулась и, зацепившись в ту же секунду за его пиджак, споткнулась на высоченных каблуках. «Ой!» — произнес он и помог мне подняться. «Спасибо». Я тут же выпрямилась и, дрожа, позволила ему проводить меня. Когда он ушел, я усмехнулась. сбросила туфли и вытащила его телефон из рукава. Он прятал его в нагрудном кармане. И я надеялась, не скоро обнаружат пропажу. Оглядевшись по сторонам, побежала через весь замок на кухню и вышла через заднюю дверь на улицу. В доме могли быть подслушивающие устройства, поэтому снаружи я была в большей безопасности. Дошла до крытой террасы с барбекю перед самым утесом и осмотрелась. Ни одно прослушивающее устройство не уловило бы звуки под шум дождя и грохот волн. Изучив украденный телефон, я поняла, что он защищен. Устройство было заблокировано. Черт возьми, я набрала несколько кодов, связанных, как мне казалось, с гранатами или ирландской мафией, но для входа нужно было лицо того парнишки. Оставалось только одно решение. С любого телефона, даже заблокированного, можно сделать экстренный вызов СОС. Я нажала на вызов и стала ждать. Мне нужно было сбежать от Торна, пока я окончательно не запуталась и не захотела остаться, что было просто немыслимо. Ничего не происходило. Сигнал отсутствовал. Закусив губу, попробовала снова. Черт, Торн каким-то образом отключил эту функцию на телефонах своих людей, поэтому возможности получить помощи не было. В конце концов, я сдалась и прошла по мокрому бетону обратно на кухню, гадая, где могли быть спрятаны потайные ходы. За кухней располагалась довольно вычурная столовая, а рядом с ней рабочий кабинет Торна. Окна были украшены уродливым узором из ромбов, и, взглянув на них, я сразу же почувствовала тошноту. Сглотнув, задернула тяжелые бархатные шторы и осмотрела стол. Он был сделан не из дерева, а из обсидиана, и на вид был очень тяжелым. Напротив него висела широкая плазма. Стояли картотечные шкафы и бар, в котором хранилось самое старое виски, которое я когда-либо видела. Это место пахло им. Тестостероном и опасностью с примесью дикого леса. Бедра мгновенно сжались. Это давление, которое он каким-то образом оказывал на меня, нужно было игнорировать. К тому же мне хотелось кое-что сделать. Я села в высокое кожаное кресло и начала рыться в ящиках. Но в них не оказалось ничего интересного. Несколько крупных, необработанных гранатов были расставлены по всей комнате, но на самом деле я не заметила ни единой нотки индивидуальности ни в этой комнате, ни в других частях дома, которые успела к тому времени осмотреть. Он вроде здесь жил, но как будто и нет. Я подошла к стене и постучала по ней в надежде отыскать скрытую дверь. Но и там ничего особенного не оказалось. Эти поиски уже утомили меня. И я, шумно вздохнув, вышла из кабинета и побрела по дому. Пройдя через несколько гостиных, я открыла дверь одной из комнат и едва не испытала оргазм от увиденного. Это была библиотека. Нет, не просто библиотека, а библиотека всех библиотек. Посреди трехэтажного зала под самой большой люстрой, которую я когда-либо видела, стояли столы. За ними были расположены читальные зоны с диванами. Но самым важным здесь были книги. Книжные полки из обсидиана тянулись от пола до потолка и занимали все три стены, у каждой из которых стояла лестница, способная перемещаться вдоль шкафов, наполненных великолепными томами. В высоком окне был виден бушующий Тихий океан. Оно, в отличие от других окон в доме, было совершенно прозрачным, без ромбов, и вид в нем был таким незабываемым, что хотелось взлететь. Я замерла, заметив стеклянную витрину у двери, и поспешила заглянуть внутрь. Там лежали старинные книги о кристаллах. Затаив дыхание, я подняла крышку и достала фолиант, украшенный розами и кварцем, и почувствовала, как в груди потеплело. Замиранием сердца я раскрыла его, чтобы прочитать гельские записи о древнем камне. В книге была даже неизвестная мне сказка об утраченной любви. Улыбнувшись, я осторожно поставила ее на место и провела пальцами по другим корешкам. Я повернулась и стала искать, куда бы спрятать несчастный телефон. И в конце концов остановилась на нижней книжной полке между потрепанными подлинниками древнего и не очень известного гельского философа. Следующие часы я провела, изучая первые издания разных философов, о которых раньше ничего не слышала. Я прерывалась на обед, а потом на ужин, и радовалась тому, что осталась наедине с книгами, стараясь не вспоминать тот поцелуй на кухне или то, как Торн раздвинул мои бедра и ущипнул за сосок. Я терпеть не могла боль. Но тогда я выдержала, и теперь боялась, что на самом деле хотела большего. Ясно было одно. Мне нужно как можно скорее убраться отсюда. В конце концов, взяв издание ранних работ Сенеки-младшего и недавнее издание «Над пропастью во ржи» с верхней полки, я села читать на диван, позволив проливному дождю и тишине в доме убаюкать меня. «Здесь у тебя большой выбор». Голос Торна пробудил меня от мечтаний о туманных вересковых пустошах и несчастной любви. Я вздрогнула и выпрямила спину, уронив книгу на колени. «Мне нравится обложка этой книги, но она на латыни», — сказала я. «Кстати, я умела читать на латыни, но Торну знать об этом не обязательно. Так что я взялась за «Над пропастью во ржи». Забавное произведение. На самом деле оно довольно трогательное. Но в тот момент я чувствовала себя не в своей тарелке и молола всякую чепуху. Торн повесил черный свитер на спинку стула и закатал рукав белой рубашки. Что-то было не так. «Где телефон?» Он не отрывал от меня глаз. Я поднялась на ноги, чувствуя себя слишком уязвимой на диване, еще не проснувшись до конца. «Какой телефон? Я искала в твоем кабинете, но так и не смогла найти его». Он вздернул подбородок. До меня дошло, что я только что нарушила первое правило. «Приведите его!» — сказал Торн абсолютно бесстрастным тоном. Я обернулась, когда Джастис втолкнул в зал охранника, у которого я украла телефон. Молодой человек побледнел. Его челюсть крепко сжалась. Взгляд Торна похолодел. В нем не осталось ни капли человечности. Я была не в силах даже сглотнуть. Он изучал меня. «Я так понимаю, ты взяла его телефон?» «Больше не играй в покер», — сказал он, даже не оглянувшись на брата. «Убей его!» «Нет!» — воскликнула я, бросившись вперед. Босые ноги заскользили по холодному полу. «Не убивай его! Это моя вина!» Торн едва заметно наклонил голову. «Дермат потерял свой телефон. Ты говоришь, что у тебя его нет. Это непростительно». Я осознала, что пропала. Телефон лежит между третьим и четвертым томами «Философии Франческо Милентони», прошептала я, крепко сцепив руки. Джастис молча подошел к книжной полке и вытащил телефон. Очевидно, он проводил здесь много времени, в отличие от других, ведь большая часть мира никогда не слышала о Милентоне. Наконец я смогла вдохнуть. «Хорошо. А теперь сбрось его бесполезную задницу со скалы», — сказал Торн, все еще сверля меня ледяным взглядом. То тепло, которое, как мне казалось, я видела в его серебристых искорках, исчезло. Неужели оно мне только показалось? «Нет», — сказала я хриплым голосом, приподнимаясь на носках, чтобы встретиться с ним глазами. «Ты не можешь убить его. Это я взяла телефон, и это я виновата». Торн закатал второй рукав, открыв еще больше татуировок, похожих на гранаты, бутоны роз, черепа и колючую проволоку, а также пару гельских изречений, напоминающих кровные клятвы. Это был его телефон, и он его потерял. Гнев захлестнул меня так быстро, что я затряслась. И все же это моя вина. «Боже, ты такой же, как мой отец!» произнесла я, завладев всем его вниманием. «Что, прости?» «Это эмоциональный шантаж. Я сделала то, что тебе не понравилось, и теперь ты собираешься свалить смерть этого бедолаги на меня, чтобы я больше так не поступала. Ты не только жалкий, но и чертовски подлый», сказала я на одном дыхании. Ярость поглотила меня. «Это не просто несправедливо, но и в корне неправильно для мужчины, настоящего мужчины, использовать эмоции женщины против нее же самой». Уши так горели, что удивительно, как они не сгорели дотла. «Поступай так, как если бы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству». Он, кажется, был в замешательстве. «Ты только что процитировала Канта?» «И он прав», — прошипела я так сердито, что перехватило дыхание. Торн скрестил руки на груди, приняв еще более угрожающий вид. Я могла справиться с любой опасностью, но этот холод в его глазах был чем-то другим. Джастис откашлялся. «Торн», — произнес он и сразу замолк, когда брат смерил его взглядом. «Пожалуйста, не убивай его», — сказала я, чувствуя, как гнев начал перерастать в страх. «Я умоляю тебя». Он повернулся ко мне, высокий, широкоплечий, а еще очень злой и опасный. «Нет, не умоляешь». Страх душил изнутри. Я упала на колени и опустила голову. Если это могло спасти жизнь охранника, то стоило моей гордости. «Пожалуйста, не убивай его, Торн!» — молила я, чувствуя, как кафельный пол холодит колени. «Посмотри на меня!» — приказал он. Я подняла взгляд и, к собственному удивлению, ощутила, как на глаза навернулись слезы. Серебристые искорки в глазах Торна исчезли. «Выведите его на улицу и выбейте из него все дерьмо. Я дам знать, если она убедит меня сохранить ему жизнь». Я заметила облегчение в глазах Джастиса и ужас в глазах Дермота. По крайней мере, какое-то время он будет жив. Я встала, но ноги на секунду подкосились. «Я, пожалуй, пойду». «Ты нарушила первое правило, Алана. Я предупреждал тебя о последствиях». Голова закружилась. Сердцебиение отдавалось в висках. Он правда не шутил. Как и любая добыча, я поддалась инстинкту и побежала.